Глава 8. Из дурацкого магазина мне хотелось выскочить. Какой кошмар! Ужасные продавцы смотрели на меня так, словно я Максима у них в день свадьбы отбила. Причем каждая из них так реагировала. Осознала я не сразу, но потом пришла в ужас. Он мне никто, я просто на него работаю. Но ревновать начала сразу же, как только эта длинноногая промокашка выпятила в его сторону грудь. Уточка для ванны. Такая же губастая и с ног до головы обмазанная автозагаром. «Что ты хочешь съесть?» Максим помахивал пакетами с покупками. Я невольно улыбнулась. «Просто образцовый муж. Или провинившийся. И магазины тебе, и ресторанчик. Только огромного букета не хватает для полноты картины. Но такого в нашем договоре уж точно не предусмотрено. Максим, тебе не обязательно за мной ухаживать». Ты же сам говорил, что у тебя на это нет времени и желания. «Милая, я вообще-то жрать хочу», — серьезно сказал он. «Я летел сюда херову тучу времени, а в отеле мне поесть не дала одна вредная администратор». Шутит он в очередной раз или говорит серьезно, я понять не могла. Это же ходячее противоречие. Я, значит, вредная? Его спас телефонный звонок. «Слушаю. Да, да. Знаю это место. Будем скоро. Котенок, мне нужно кое с кем встретиться, заодно и пообедаем, ладно?» Дорогой смартфон снова нырнул в карман брюк. Я пожала плечами. Надо так надо. Не я выбираю, что мы будем делать. А поесть действительно было бы неплохо. Нужное место, где у Максима была встреча, оказалось совсем рядом. Каких-то 5 минут вдаль по улице, и мы вошли на летнюю террасу модного ресторанчика. Я закатила глаза. Хоть бы разок увидеть подобных людей в обычной столовке. Ну а что, для остроты ощущений им будет полезно. Я не успела взять в руки меню, как к нашему столику подошли двое мужчин. Они были неуловимо похожи на Макса. И в то же время были другими. Рваные движения, несуетливые, просто резкие. У обоих в глазах настороженность. Неприятный холодок. Они пугали, но иначе. Максим пугал своей властностью, тем, что тебе придется подчиниться, и ты ничего не сможешь с этим поделать. А эти? Непредсказуемостью. Мне невольно захотелось подвинуться к Максу поближе, а еще лучше — уйти. Но приходилось сидеть. Лазанья, которую я обожала, не лезла в рот, а мужчины, казалось, забыли обо мне. Не поздоровались, вообще не обратили никакого внимания. Разговаривали о каком-то долге, о том, что придется сделать, чтобы его получить. Я подслушивать не хотела, честно, но трудно этого не сделать, когда сидишь за одним столом. Я обратила внимание на то, как эти двое незнакомцев слушают моего ненастоящего мужа. Он говорил негромко, но они ловили каждое его слово, и никакого намека на спор или недовольство. Они его подчиненные? Но откуда? Он же работает в Москве, а помощников в городе нет. Я нахмурилась. Взяла стакан с мохито и отпила глоток. «Кать, тебе какая разница? Утром у Макса эффективной жены не было, а сейчас вот ты сидишь, и он тебя кормит». 25%, как обычно, перечислишь куда надо». Максим откинулся на спинку стула. На меня они по-прежнему не смотрели. Это было непривычно, но, может, в их мире больших денег так принято? Кто бы знал. Но почувствовала я себя неуютно. «Понял», — кивнул один из мужчин. — Налоги по обычной схеме? — Да. Я нахмурилась еще больше. Они что, какие-то делишки обсуждают? Нет, я знаю, что все бизнесмены не любят платить государству. Видимо, Макс совсем ничего не боится, раз говорит о таких вещах при мне. Ну, или он не воспринимает меня всерьез. И вот это гораздо вероятнее. Шальная мысль ударила меня как будто мешком по голове. «А что, если он вовсе не добропорядочный строитель?» Я по-новому взглянула на собеседников Максима. «Да вылитые бандиты! Мамочка моя!» Между лопатками выступила испарина. «А если правда? А если он что-то натворит, и все будут знать, что я проводила с ним время?» «Я работала на него! Это же официальная версия для сотрудников отеля, я его помощница!» «Он провернет в нашем городке свои махинации, потом спокойно улетит, а я останусь. И за мной придет полиция или кто там экономическими преступлениями занимается. Здорово». «Все понял. Сделаю», — кивнул в очередной раз незнакомец, сидящий ближе ко мне. «А ты, я смотрю, времени даром не теряешь. Я успела поймать его сальный взгляд и тут же вспыхнула смущением. «Это он обо мне? Местная девочка?» Меня уже в наглую разглядывали. «Красивая. Поделишься перед отъездом, Макс?» Его тяжелая рука вдруг легла мне на колено. Пальцами он сжал мне кожу, словно имел на это право. «Что вы делаете?» Я вскочила. Стул от резкого движения грохоча завалился назад. Сердце у меня уже колотилось, как сумасшедшее. «Что за хрень происходит? Они что, приняли меня за проститутку?» «Ух, какая!» — восхитился незнакомец. На лице второго тоже появилась хищная улыбка. Я беспомощно взглянула на Максима. «Так и будешь молчать!» Он укоризненно покачал головой, аккуратно подвинув стул, плавно поднялся. «Да ладно, чё ты?» Незнакомец на него даже не смотрел, но движение уловил. У меня перехватило горло от обиды. «Так, значит, Макс, такую работу ты мне предложил?» На глаза выступили слезы. «Встань, чиж!» — спокойно приказал ему Максим. «Чё? Да чё ты напрягся сразу? Ты ж все равно уедешь, а такую тёлочку грех не попользова». Макс не стал дослушивать, положил ладонь ему на затылок и со всего маху впечатал лицом в стол.